«Плохо», — сказала Мара с застывшим лицом. «Куда уж хуже», — отреагировал Сварог. «Счет пошел на неделе. А потому все свои планы насчет Дике, вообще все свои планы отложи-ка подальше. Лети на Сигур и перетряхни свои архивы. У тебя там сотни лет не было ни войн, ни мятежей. Я слышал, краем уха архивы сохранились богатые. Вверх дном все переверни. Ничего другого я пока что придумать не в состоянии. Ливерлин сидит в архивах Ремеденума. Бонни с Покалетом носится по вольным манорам и копается в тамошних архивах. Тетка Чари, Фиарнолли, пытается хоть что-то узнать у пиратов. Вот, кстати, нужно потрясти Бугаса. Он со своими учеными занятиями мог на что-нибудь наткнуться. Шидарис в Глане с той же задачей. Все спецслужбы роются в архивах. Что еще делать? Поэтому, не откладывая, он замолчал, поднял бровь. В приемной, отсюда слышно, явно разворачивался неуместный и непристойный в королевском дворце скандал. Там чуть ли не в голос орали. Судя по звукам, опрокинулось одно из стоявших там массивных кресел. Это, по крайней мере, ничуть не походило на вторжение банды заговорщиков. Иначе там давно раздался бы лязг клинков и пальба. И на том спасибо. Но какого черта? Решительно подойдя к двери, он распахнул одну половинку настежь. «Ваше Величество!» – закричал мэтр Анрах, коего гвардейцы непреклонно оттесняли к двери в коридор. «Я нашел!» Лейтенант синих мушкетеров вытянулся. «Ваше Величество, вы приказывали никого не пускать. Извольте видеть, нахально рвется, несмотря на все увещевания». «Отставить!» – рявкнул Сварог. «Пропустить!» Он вернулся в кабинет, пропустил туда проскочившего меж оторопевшими часовыми Анраха, захлопнул дверь перед носом недоуменно таращившегося лейтенанта, новенького, не успевшего еще изучить неписанную иерархию и ближайшее окружение короля. Надо было и здесь ротагайцев поставить. Они давно освоились. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил Сварог. Мэтр Анрах сиял, как новенький золотой солид, еще не бывавший в равнодушных пальцах банкиров. К груди он прижимал обеими руками небольшую толстую книгу, а под мышкой зажимал тонкий свиток. У Сварога вспыхнула сумасшедшая надежда. «Садитесь», — сказал он, показывая пример. «Что у вас?» Бережно, словно хрустальную, Анрах положил перед ним книгу. Черный кожаный переплет потускнел и потрескался. Золото тисненного узора облупилось. Выглядела книга весьма старой. Из нее примерно посредине свисала закладка. Длинный бумажный лоскут, судя по всему, оторванный небрежно в спешке. «Это из тех, что мы взяли в Гароте», — сказал Анрах тоном триумфатора. «Энциклопедиум диковинок земных и небесных, издание 400-летней давности. Считался утраченным. Встречались только отрывки в других трудах. По самой достоверной гипотезе был составлен самим...» «А это уже и не важно, пожалуй», — проворчал Сварог, открывая книгу на обозначенном закладкой месте. «Что за черт?» Он с превеликим трудом разбирал, вернее, узнавал лишь отдельные буквы. Книга была напечатана каким-то незнакомым алфавитом, столь заковыристым, что он на миг ощутил себя неграмотным. «Это алфавит Зарах, Ваше Величество», — заторопился Анрах. «Уже во время напечатания книги был архаичным и насквозь устаревшим, но иные книжники его любили, это считалось хорошим тоном». Не раздумывая, Сварог повернул книгу на 180 градусов. «Вы, я догадываюсь, к нему привычны. Читайте вслух, мне самому придется по складам». Торопливо придвинув к себе пухлый томик, Анрах громко начал. «Багровая мельница, она же чертова мельница, она же багровая смерть. По отзывам, самый злокозненный и смертоносный из всех небесных уникумов. Заслуживающие доверия древние авторы, следует перечисление дюжины имен». «Это пропускайте». «Заслуживающие доверия древние авторы писали, что означенная мельница, странствуя неведомыми путями в глубинах Вселенной, раз в несколько тысячелетий проходит в опасной близости от Талара, по некоторым свидетельствам, пролетая едва ли не над верхушками деревьев и крышами домов, так что оцепеневшие в смертном ужасе люди слышат злорадный хохот клятого мельника, а, впрочем, мало было тех, кто его слышал и остался в живых, поскольку багровая мельница несет неисчислимые разрушения, невиданные хвори и форменное сотрясение основ мироздания, Так что небосвод и земля взбаламучиваются, меняясь местами и смешиваясь в жуткой неразберихе, и реки текут вспять, и горы встают на месте плодородных нив, и пустыни на месте гор. Солнце меркнет, и земля разверзается, поглощая обезумевшие людские толпы, и великие города, и древние едины в том, что после пролета багровой смерти земля изменяется несказанно. Остатки рода человеческого, нагие и пораженные смертным ужасом, бродят меж развалин, ибо гибнет все возведенное человеческими руками, словно не бывавшее от века, и самый лик планеты меняется. Вода приходит на место суши, а неведомая прежде твердь встает над водами. Происхождение сей летучей смерти неизвестно, загадочно и не прояснено доселе. Равно неизвестно средства избавления от нее, неизвестно даже, существуют ли они. Говорят, что против багряной мельницы бессильны любые ухищрения человеческого ума и творения человеческих рук. Иные же утверждают, ссылаясь на канувшие в бездну времен знания, что истребить клятого мельника может лишь человек, родившийся под другими звездами, хотя и неизвестно, как это следует понимать. Утверждают еще, кончину клятому мельнику несет ни благородный или неблагородный металл, ни камень, ни самоцвет, ни заклинание, ни ворожба, а исключительно дерево, растущее без солнца и звезд, без дождей и вихрей. Анрахат отодвинул книгу. Все, ваше величество. Разве что в конце идет стандартная старинная фраза. Кто знает более, пусть напишет. Кто не верит, вправе не верить. Должен вам сразу сказать. Энциклопедиум издавна принято было считать точным источником. Ни один ученый на многочисленных примерах доказывал, что описания, приведенные здесь, относятся к реальным загадкам и уникумам. Не все труды сохранились, но кое-что уцелело. Не всякий раз отыщешь основания, но исключений из правил нет. Отчего-то книжники единодушно считают, что в энциклопедиуме нет баснословия, мифов и легенд. Есть лишь неполные порой, но достоверное описание загадок Вселенной. Второго примера подобного единодушия я попросту не знаю. Обычно, что греха таить, книжники никогда не приходят к единому мнению, споря и опровергая друг друга. Здесь они от чего-то, всегдашнему обыкновению, изменили. Сварог пододвинул к себе книгу, стал рассматривать большую во весь лист гравюру. Изображала она летящее в облаках карикатурное подобие ветряной мельницы. На конусообразной низкой крыше которой, охватив ее когтистыми лапами, помещался жуткий уродец в остроконечном колпаке. Огромная голова на худющем туловище, словно ушат на палке. Из широченного распяленного рта торчат клыки. Глаз насчитывается целых три, а вот ушей не видно. Далеко внизу, в разрывах облаков, виднеются рушащиеся высокие башни и крохотные панически бегущие человечки. Вот картинка, вне всякого сомнения, представляет собой чистейший плод фантазии, сказал Анрах. Ни словечком не упомянуты очевидцы. Впрочем, как знать, мало ли. А что у вас за бумага? Тоже старинная. Нет, сказал Анрах, кладя перед ним свиток. Это я сам только что записал, после того, как наткнулся в энциклопедиуме. Понимаете ли, ваше величество, это очень старая песня, баллада о бессильных витязях. Кто ее сочинил, неизвестно, полагают, в глубокой древности. И поется она при строго определенных обстоятельствах. В обычной жизни, в кабаке или на домашней пирушке, когда человеку хочется послушать особенно грустную песню, тогда ее исполняют неспешно и заунывно, на тягучий печальный мотив наподобие жалобы странника. Военные же, неведомо с каких времен, считают, что ее следует петь перед тяжелым сражением, или решающим штурмом. Считается, что это принесет удачу и позволит вернуться живым. Тогда уж поют на лихой маршевый мотив. Мы ее пели, когда я служил в кавалерии, мэтр смущенно улыбнулся. И вы знаете, вернулся целехоньким из четырех компаний. Хотя объективности ради следует уточнить, что немало было и таких, кому баллада не помогла. Как они не надрывали глотку. Сварог развернул свиток. И содрогнулось небо, и плакала земля, когда багряный отсвет ложился на поля. Все казалось былью, оборвались века, и мельничные крылья кромсают облака. Под горестные крики несметных птичьих стай шепчу, моя любимая, прощай, прощай, прощай. Такая доля выпала. Ни трус и ни герой. Нам стало просто некуда идти в последний бой. Мы опустили руки, тоской опалены. Ненужные солдаты, не грянувшей войны. Примечание. Авторы стихов, приведенных в романе, Роберт Бернс, Ольгер Давмонт, Борис Пастернак, Перси Биши Шелли. Длинная была баллада, весьма невеселая, проникнутая смертной тоской. Действительно, такое мог бы написать человек в момент жуткого катаклизма, оказавшийся вдалеке от любимой. И он даром, что старый солдат, бессилен был что-либо поделать с нагрянувшей напастью. Несметные птичьи стаи, заслонившие солнце, багряное сияние, залившее землю от горизонта до горизонта. Равнина ходит ходуном под копытами перепуганных коней. Могучая крепость рушится, рассыпается, словно карточный домик. «Обратите внимание», — сказал Анрах. «Строфа, и мельничные крылья кромсают облака», удивительно сочетается с гравюрой. Здесь чертова мельница летит именно что в облаках, не так уж и высоко. — Да, пожалуй, — кивнул Сварог. — Ну что же, мэтр, вы сделали важное, чертовски важное открытие. Я и слов-то не подберу, чтобы выразить вам благодарность. — Великолепно. Вы уже разобрали все, что привезли с Горота? — Нет, еще добрая треть осталась. — Продолжайте, не откладывая. — сказал Сварог властно. — Теперь мы знаем, в каком направлении искать. А радоваться и торжествовать некогда. Времени мало. Едва за мэтром, прошагавшим к выходу не без горделивости, захлопнулась дверь, Мара сказала тихо. — Что-то ты не особенно и воспрянул. — С чего бы? — сказал Сварог тоскливо. — Предположим, все с первого и до последнего слова чистейшая правда. Я готов даже поверить, что баллада написана человеком, которому удалось уцелеть в катаклизме. Очень похоже, я бы не удивился, окажись оно правдой. И что? Мы хотя бы на шаг продвинулись. Мы и без этой инкунабулы уже не сомневаемся, что багряная звезда вызовет неслабое светопредставление. А дальше? Вообще-то, что касаемо человека, родившегося под другими звездами... Ну да, сказал Сварог, это я. Предположим, мне удастся туда добраться. А не подскажешь ли, что это за дерево, которым только и можно мельника сразить? Растущее без солнца и звезд, без дождей и вихрей. Где это чудо-юдо взять? Мара уныло молчала.